Алло, дед Саш? Да. Вы уже покушали? Покушал. Приятного аппетита вам. Да ладно, спасибо. А скажите, вот дядь Саш, только один вопрос. Алло. Ну, я чую. Вот вам звонил недавно один парень, спрашивал там картошки, лука не хотите. Зачем он звонил? Ну, я откуда знаю. У вас-то спроси сам у себя, зачем ты звонишь, дядь Саша? Ну, да вы чего? Как с ним, хорошо поговорили? Ты один живешь? А? Один живешь? Нет, с родителями. Ну, а что ты тогда звонишь? Ты что, калека, что ли? Почему калека? Ну, а что ты звонишь, дозвонишь? Ты же надоел мне. Ну, просто вам, мне нравится ваш разговор. Так, а что тут нравится? Если я другой раз заматерюсь, то тебе нравится тоже? Да. Ты уже надоел мне, ты понимаешь это слово? Надоел. Ну как это так? Ну так. Если бы мы были ровня, а то же я елки пал. Но... Если тебя дед, блядь, нахуй, с обтяжками. А сколько вам лет сейчас? Для меня внук. А ты звонишь, да звонишь. А сколько вам лет сейчас? Ну я же тебе сказал, 73 года. И нет, вы мне не говорили. Да как не говорил? Говорил. Нет, это не я был, значит. Ну, может, не ты. И не звони больше. Ну почему? Ну потому что не спеть задремать, елки-палки, а ты звонишь. А, хорошо, спите тогда, я не буду звонить. Ну давай, будь здоров. Ну, до свидания, вы тоже. Да.